Глава 6. Шабаш. Хёнгён стянула маску, закрывавшую половину ее лица. На секунду дышать стало легче, но в нос тут же попал резкий запах дезинфицирующего средства, и лицо женщины скривилось. Каждый вдох обжигал слизистую. Неудивительно, что запах был настолько сильным. Они с раннего утра проходились отбеливателем по всем трем этажам здания. Хёнгён выпрямилась. Лицо ее снова стало спокойным. Женщина посмотрела на 4 ряда подчиненных. «Спасибо вам за хорошую работу». «И вам», — ответили дезинфекторы хором и захлопали. Хёнгён проследила, чтобы все сели на автобус, принадлежавший их компании, и направилась к машине. Неприятный запах не только не выветривался, но, напротив, становился лишь сильнее. От этого заболела голова, и женщина потянулась к бардачку. Внутри лежали пачки мармелада. Хёнгён достала одну из них, открыла и положила кусочек сладкого желе в рот. Запах дезинфицирующего средства наконец отступил. Женщина завела машину. Автобус как раз выезжал с парковки. На его боку была напечатана ее фотография. На лице улыбка, в руках сине-зелёная бутылка отбеливателя, а рядом название компании. «Кваннан Клининг». Хёнгён в смешанных чувствах проводила глазами рекламу. С одной стороны, ее брала гордость, а с другой — неловкость. Наконец, она неспешно выехала с парковки. Женщина собиралась немного поспать перед лекцией в университете, которую ее пригласили провести. В прошлом году один журнал, посвященный бизнесу, включил ее в список самых влиятельных директоров, и с тех пор Хёнгён периодически приглашали на различные мероприятия, от крупных до не очень. Кваннан Клининг стала известна как единственная компания, по-настоящему заботящаяся о своих сотрудниках. Один из них написал онлайн, что директор лично принимала участие в утренних вызовах, и все возвели ее чуть ли не в ранг святой. Кто-то сфотографировал Хёнгён в маске, и с тех пор от приглашения на интервью было не отбиться. «Заниматься дезинфекцией с утра для меня почти как медитация. Многие считают, что это труд, не требующий особых умственных способностей, но я вижу дезинфекцию как религиозный ритуал очищения. Так что, принимая участие в вызовах, потея бок о бок с моими подчиненными, я принимаю участие в духовной церемонии. Я делаю это не ради собственного продвижения, не ради кого-то другого, а для закалки». Так Хёнгён ответила набросившемуся с обвинениями журналисту. «Признайтесь, это же все ради имиджа». Ее слова разлетелись по интернету. Их писали под фотографиями с ее лекции и комментировали. «Типичный корейский предприниматель. Директор, увлеченный своей работой на 200%. Некоторые сотрудники начали подходить к Хёнгён и просить автографы для детей. Они хотят быть как вы, когда вырастут». На это женщина загадочно улыбалась и отвечала: «Пусть они будут даже умнее». Хёнгён вернулась домой. Она остановилась в прихожей у двери и замерла, словно в молитве. Закрыла глаза, сложила руки и начала что-то шептать. Затем медленно открыла глаза и оглянулась. Квартира была такой же чистой, как и с утра. Хёнгён страдала мизофобией, поэтому нигде не было ни пылинки. Даже места, про которые обычно забывают, верх холодильника, оконные рамы, полки кухонных шкафчиков и так далее, сияли чистотой. Ни разводов от воды, ни плесени, ничего. Женщина довольно улыбнулась и прошла в квартиру. Она сняла пиджак, налила бокал вина и подошла к двери в потайную комнату. Та была построена на стыке ванной и гардероба. Зайти в эту комнату и по совместительству кладовку можно было только по отпечатку пальца. Хёнгён отпила вина и приложила палец к сканеру. Раздался звуковой сигнал, и дверь открылась. Окон в помещении не было, поэтому там царила непроглядная тьма. Женщина нажала на кнопку выключателя, и лампа на потолке вспыхнула приглушенным красным светом, осветив странную коллекцию предметов. Рука мумии, то ли настоящая, то ли нет, каменная статуя дьявола, перевернутый крест и куклы Вуду. Хёнгён долго собирала все эти артефакты по самым отдаленным уголкам света. Она прошла в конец комнаты к вещи, которую ценила больше всего. В столетней витрине в стиле модерн лежала книга. Хёнгён отставила бокал, надела хлопковые перчатки и аккуратно достала старинную реликвию. За пустой обложкой скрывались выцветшие желтоватые страницы. «Мы танцуем с дьяволом», — прочитала она низким голосом первую фразу. В красном свете казалось, будто по лицу женщины пробежала странная тень. Она закрыла книгу и села за стол, на котором лежал лэптоп. На темном экране появилось изображение гравюры. Дьявол и его последователи проводят ритуал. Работа принадлежала руке неизвестного средневекового художника, вероятно, одного из последователей. Оригинал лежал среди прочих предметов в потайной комнате. Хёнгён нажала на изображение, и котел по центру закипел, растворив торчащую из него руку. Анимация закончилась, и открылась страничка форума. На самом верху висел закрепленный пост, оставленный участником по имени Содок. Дезинфекция. Аккаунт принадлежал самой Хёнгён. Она оставила это сообщение вчера, и с тех пор оно набрало много просмотров и комментариев. «Шабаш грядет. Наши предки жили в самом низу социоэкономической пирамиды, но он взял их в свои объятия и начал помогать им. Наши предки отреклись от своей религии, страны и семьи и стали добровольно прислуживать ему. Благодаря этому они и выжили. Нас, ведьм, много. Он действительно существует. И я тому доказательство. У меня есть его книга, и я понимаю его слова. Я видела его своими глазами. Он утешает наши души и раздает сладкий-пресладкий мармелад в момент нужды. Шабаш грядет. Он уже не за горизонтом. Скоро начнется пир. Он добр и милосерден. Только вера приведет нас к шабашу. Однако некоторые из вас нетерпеливы и начали делать поспешные выводы о его намерениях. Не пытайтесь угадать, где пройдет шабаш. Все равно только избранные смогут принять в нем участие. Вы лишь потеряете его расположение. Желаю всем хорошего дня». Чтение комментариев было, пожалуй, единственным развлечением Хёнгён. Некоторые писали по несколько постов в день, пытаясь разгадать, кто на самом деле скрывался под псевдонимом Содок. Всё-таки это была очень важная фигура на форуме. Кто-то безосновательно утверждал, что Содок — знаменитый профессор. Другой — что это бизнесмен, владелец отеля на одной из опубликованных пользователем фотографий. А третий писал, что это преступник, бывший религиозный фанатик. Хёнгён эти комментарии нравились. Ей казалось, что она для этих людей словно бог. Могла быть кем угодно и при этом никем не являлась. Вдруг среди сообщений, полных согласия и восхищения, попалось одно, моментально разозлившее женщину. «Мне кажется, вы не правы», — написал пользователь по имени Мармеладный Боб. Хёнгён закусила губу. Он единственный докапывался до всего, что она писала. Предлагал контраргументы и в целом нарывался на споры. Поначалу никто всерьез его не воспринимал, но со временем Мармеладного Боба стали рассматривать как полноценного соперника Содока. «Соперник? Не смешите меня», — пробубнила женщина. «Здесь главная она. И по-другому быть не может. Ведь именно она слышала его голос. Она видела его, читала его книгу, понимала его слова. Только один человек способен на это, а если нет, то в чем смысл всего?» На форуме появилось сообщение, рядом с которым мигала надпись «Новая». «Шабаш пройдет в Новом Сеульском парке». Контраргумент к посту Содока. Пост начал быстро набирать популярность, вскоре обойдя изначальное сообщение Хёнгён. Автором, конечно же, был Мармеладный Боб. Женщина оскалилась. Она и так знала, что он напишет. «Мы имеем право быть избранными, ведь мы верим и служим ему. Мы должны сами начать шабаш». «Это глупости». «Простым людям его не постичь. Но он милосерден. Он придет, нам просто стоит играть свою роль и ждать». Мармеладный Боб слишком высокого о себе мнения. Допустим, он и узнает, где начнется шабаш. Но не думает же он, что это будет его рук дело. «Он провоцирует меня», — проговорила себе под нос Хёнгён. Вдобавок ко всему, некоторые стали поддерживать Мармеладного Боба, отрекаясь от него и от Содока. «Богохульство!» В глазах женщины заметался огонь, а рука покрепче схватила мышку. Раньше она еще старалась игнорировать его сообщение. Но в этот раз он зашел слишком далеко. Хёнгён приложила руку ко лбу и попыталась успокоиться. Кто мог стоять за псевдонимом «Мармеладный Боб»? Он груб, но его предыдущие размышления и анализ редких книг весьма впечатляли. Наверняка он профессор с собственной лабораторией. Это сразу понятно по его снисходительному тону. Наверняка он считает себя всемогущим из-за того, что держит в руках судьбы студентов. Теперь мармеладный Боб показал свою истинную натуру. Предатель. Нос защипало от запаха дезинфицирующего средства. Хёнгён понимала, что это всего лишь ее воображение, и просто зажать нос не поможет. Голова заныла. Женщина закрыла глаза и начала проходиться пальцами по корешку книги в потрёпанной кожаной обложке. В голове стали проноситься воспоминания из прошлого. Как глупа и наивна она была до него. Но простых совпадений не бывает. Все это — стежки большой вышивки. Все это — часть его плана. Хёнгён вспомнила первые годы замужества. Ну и цирк же это был. Муж был наглым и самовлюбленным, а свекровь, без памяти любившая сына, относилась к невестке как к рабыне. А ведь она была, казалось, образованной, имела звание профессора. Сейчас Хёнгён понимала, что и сама не сильно отличалась от своего окружения. Чего она так боялась старой упертой корги? Конечно, жизнь будет цирком, когда тебя окружают клоуны. Кан Пханжу, так звали свекровь, страдала мизофобией. Она всегда жаловалась, что в доме грязно, как бы Хёнгён ни убиралась. Порой приходилось мыть полы, пока пальцы не трескались и не начинали кровоточить. Но на свекровь Хёнгён не злилась, а лишь жалела ее, объясняя себе, что та психически больна. Она делала все, что ей приказывали. Все равно мучительница скоро умрет. Разве не глупо, что она жалела кого-то, когда жалеть надо было ее саму? Прошло еще много времени. Все пальцы уже успели потрескаться и распухнуть. Прежде чем Хёнгён поняла, что Пханжу не страдала мизофобией, а просто измывалась над ней. Осознание пришло, когда она заметила, что уже сама не может перестать мыть полы. В ней развилась мизофобия, и она не могла оставить ни пылинки, ни пятна, не убрав их. Кожа становилась все хуже, а запах дезинфицирующего средства начал преследовать ее. Избавиться от него удавалось, только положив в рот что-нибудь сладкое. Ощущения вкуса и запаха, судя по всему, нейтрализовали друг друга. Хёнгён всегда жевала что-то сладкое, даже конфеты, которые казались мужу слишком приторными. Зубы страдали от кариеса, но жить без сладкого она уже не могла. Про мужа же сказать особо нечего. Он был безнадежен абсолютно во всем, и тем не менее решил начать бизнес. Клининговую компанию, совместно с маркой отбеливателя. В первые годы было особенно много работы, и недостаточно людей, которые могли бы выполнять ее. Днем Хёнгён помогала мужу, а вечером убиралась. Работы всегда было много. Муж вечно что-то начинал, но доводить все до ума неизбежно приходилось ей. По всем вопросам приходили к ней, хоть директором официально являлся муж, а у Хёнгён и должности-то как таковой не было. Но титул получить хотелось, хотя бы ради того, чтобы ее перестали называть женой директора. Свекровь не стала относиться к невестке лучше только потому, что та начала работать. Наоборот, Хёнгён теперь приходилось выслушивать обвинения в том, что она зазналась. Мужа дома почти не было. Он либо приходил пьяный, либо возвращался домой поздно, без особых на то причин. «Где же он пропадает?» — часто задавалась вопросом Хёнгён. «Лучше бы выполнял всю ту работу, что скидывал на нее. В животе словно закопошилось что-то горячее. Женщина метнула взгляд на тряпку, которую держала в руке, и подумала. Вот бы избавиться от них. Развившаяся мизофобия теперь реагировала и на людей. Нужно убрать эти два пятна, сына и мать, с белоснежного пола. Муж все чаще оставался на работе в ночь. И чем он там занимается, если всем заведует она? Когда Хёнгён требовала ответов, муж бежал к маменьке и пересказывал ей всю ссору, не забывая вырвать слова из контекста. Исказить сказанное и выстроить из себя жертву. Хёнгён становилась в его рассказах проблемной женой, не думающей о муже. Врал он так искусно, что она почти восхищалась им. Лучше бы он писателем стал. Вот только пока единственный его читатель и фанат — Пханжу, а главный злодей во всех историях — Хёнгён. В конце концов, она поняла, что спорить с семьей бесполезно. Ей казалось, будто весь мир бросил ее, и шанса на хорошую жизнь уже не будет. Какую такую ошибку она совершила, что теперь так страдает? Это несправедливо. Срочно требовались какие-то изменения. Однажды, отправившись за продуктами, Хёнгён увидела на полке ничем не примечательную баночку специй. У нее уже было несколько таких дома. Но она машинально положила еще одну в корзину. Придя домой, высыпала специи и залила внутрь синий отбеливатель, которым часто пользовалась. Жидкость красиво болтыхалась в стакане, преломляя свет, словно кристалл. Баночка с отбеливателем долго стояла нетронутая. Хёнгён требовалось собраться с мыслями, прежде чем воплотить задуманное. Хоть ничего особо сложного в этом не было. Тогда она была еще мягкой и доброй. Даже слишком. К тому же не хватало какого-то толчка, который выпустил бы все накопившиеся чувства. Заветный момент наступил так неожиданно, что она сама не сразу поняла, что произошло. Пханжу была в то утро в особенно хорошем настроении. Она ходила и напевала себе под нос, даже не делая замечания невестке, уже успевшей съесть пачку мармелада. Женщины сидели за завтраком вдвоем, так как муж еще со вчерашнего дня не вернулся с работы. Вдруг свекровь протянула невестке газету. Заголовок гласил: «Директор медленно, но верно растущей компании». Это было лучшее, что смогли придумать про мужа. На фотографии стоял как раз он и притворно улыбался. На зубах Хёнгён словно заскрипел песок, а еда застряла в горле. 60-летняя женщина тем временем принялась умилённо водить пальцем по фотографии сына. Хёнгён вдруг стало очень противно, но сказать она ничего не могла, поэтому лишь ухмыльнулась. «Как тебе повезло с мужем», — сказала Пханжу. «Где бы ты еще такого нашла?» Материнская любовь была удушающей. Целая стена в комнате свекрови была посвящена всем наградам, которые ныне 30-летний сын когда-либо получал, начиная со школы. Главным трофеем в жизни женщины был сын, а невестка прилагалась к нему бесплатным подарком. Хёнгён с трудом проглотила рис и запила его противным супом. В тот день внутри нее что-то переломилось. Теперь трижды в день Хёнгён доставала баночку с отбеливателем, припрятанную в кухонном шкафу, и добавляла по капле в еду свекрови и мужа. Ей казалось, что ничего особо плохого она не делает. Просто так ей становилось легче на душе, будто витаминку выпить после еды. Во рту становилось свежо, как после мятной жвачки, когда Хёнгён представляла, как синяя, переливающаяся драгоценным камнем жидкость с запахом чистоты стекает по горлу мамы и ее сыночка. Старые пятна потихоньку выводились. Три капли отбеливателя в день не навредят им. Уж точно не больше того, как разрушил ее стресс. В тот день в клининговую компанию поступил особый заказ. Такие попадались нечасто. Муж, как обычно, улизнул на какие-то переговоры. А кто-то должен был съездить и лично оценить стоимость работы. Обычно эта задача выпадала на долю главного менеджера, но он пришел к Хёнгён и сказал, что оценить стоимость сам не может. Насколько же все плохо? Женщина вздохнула, понимая, что ее ждет не очень приятный вид с утра пораньше. Пока муж напивался среди бела дня в темном подвале, жена стояла перед жилым домом на окраине Сеула. На вид ему было лет 10. Как только она зашла внутрь, нос защекотала пыль и стоялый запах плесени. В лифте пахло дезинфицирующим средством. В углу стояли швабра и ведро. Видимо, кто-то недавно убирался. Хёнгён зажала нос и рот руками. Еще немного, и чувство обоняния покинет ее навсегда. Женщина поднялась на 4-й этаж, где ее встретила хозяйка 407-й квартиры. Она была не молодой, но явно состоятельной и приятной в общении. Как только Хёнгён открыла входную дверь, она почувствовала сырость. Как может быть так влажно в жилом помещении? Наверное, строители где-то ошиблись. Женщина нехотя вошла внутрь. Чем дальше она шла, тем сильнее становился ненавязчивый сладкий аромат. «Странный запах», — сказала хозяйка квартиры. «Они тут конфеты изготавливали, что ли?» Вся квартира вызывала странное чувство беспокойства. В гостиной и кухне ничего необычного не было. В спальне тоже. Жильцы, должно быть, сбежали в попыхах, потому что оставили кровать незастеленной. Хёнгён направилась ко второй комнате. Ее дверь была наглухо заперта. Мысли стали почему-то четче, а тело показалось легче. Мозг, словно плававший в дезинфицирующем средстве, заработал с новой силой. Женщина давно не чувствовала себя так хорошо. Повернув дверную ручку, она поняла источник этой силы. Сладкий запах был настолько всепоглощающим, что перебивал мучивший ее запах отбеливателя. Хёнгён широко открыла глаза и глубоко вдохнула через нос и рот. Ни горчинки, ни нотки спирта, так раздражавшего ее нос. Даже липкая влага начала казаться приятной. Хозяйка квартиры, не переставая зажимать нос, пояснила: В гостиной и спальне все хорошо. Я позвала вас из-за этой комнаты. Здесь жила пара с ребенком. Женщина была аккуратной, приличной, а вот мужчина немного странным. Недавно они куда-то пропали. Я пришла за арендой, потому что они не платили ее, а нашла вот это. Они уже как-то платили мне из суммы депозита, так что и взять-то с них нечего». Хёнгён прошла внутрь комнаты, наслаждаясь приятным чувством. Из-за деревянной двери, покрытой странными символами, исходил тяжелый сладкий аромат. «Я будто нырнула в огромный пудинг», — подумала женщина. Она не удивилась бы, если бы ей сказали, что в воздухе витают частицы сахара. Что-то щекотало нос, и Хёнгён чихнула несколько раз подряд. Прикрыв рот рукой, она попыталась нащупать выключатель. В комнате загорелся свет. Справившись с чиханием, женщина оглянулась. Она не видела ничего подобного раньше. Обои изрисованы странными письменами, а одна из стен заставлена древними книгами. Но страннее всего — куча в центре комнаты, лежавшая там словно подношение. Размером она была со взрослого человека. От нее и исходили влага и сладкий запах. Хёнгён подошла ближе к куче. Она видела что-то похожее по телевизору. На видео человек играл с глинообразным куском. Вытягивал его и снова слеплял в единую массу. Игрушка эта была самых необычных цветов. От неонового зеленого до розового и золотого с блестками. Нечто похожее лежало сейчас у ног женщины. Жидкий монстр, с которым кто-то поиграл, а затем выбросил. Куча застывала, издавая искусственный сладкий аромат. Хёнгён оглянулась. Комната выглядела подозрительно, но местом преступления ее не назовешь. Вдруг на глаза ей попалась старая потрёпанная книга на столе. Неужели кто-то сейчас читает такое? Кожаная обложка потерлась, а страницы выцвели. Женщина пролистнула книгу, но слов разобрать не смогла. Хозяйка квартиры спросила с порога. «Ну что, сколько будет стоить уборка?» Хёнгён быстро произвела расчеты в голове и достала договор. «Случай у вас не рядовой. Обычно выходит дороже, но у нас сейчас акция». «Главное, чтобы вы здесь все убрали, а то я по ночам спать не могу». «Тогда распишитесь вот здесь. Я хотела бы подробнее рассмотреть комнату, если вы не против». «Она вся ваша». Хозяйка подписала договор и оставила Хёнгён ключи. «Не просто будет убрать запачкавший все стены липкий мармелад. Возможно, на это уйдут дополнительные ресурсы. Главный вопрос — что делать с огромной кучей? Можно ли отнести ее к пищевым отходам? Неудивительно, что главный менеджер передал ей это дело». Хёнгён уже собиралась уходить, но что-то потянуло ее к книге на столе. Та открылась сама по себе, когда женщина подошла ближе. Ветер тут точно был ни при чем. В комнате не было окон. Хёнгён заворожённо наблюдала за происходящим. Никто ей не поверит, конечно, но все ощущалось как божественное откровение. Книга словно хотела ей что-то сказать. Глаза зацепились за предложение на одной из страниц. «Мы танцуем с дьяволом». Хёнгён спрятала книгу в сумку. Сердце билось так, словно она пыталась ее украсть. Но из комнаты все равно пришлось бы все убрать. В такси она снова открыла книгу. Однако разобрать слова по-прежнему не могла. Понимал ли написанное прошлый хозяин книги? Где он или она сейчас? Такси остановилось у дома Хёнгён. Какой необычный день. Красное солнце начало садиться за горами. Казалось, с неба вот-вот польется кровь. Впереди ее ждет квартира, а внутри — Пханджу. Каждый шаг давался нелегко. Женщина посмотрела на телефон. Ни одного пропущенного звонка от мужа. Скорее всего, он еще не дома. Значит, она вернется, съест сухой безвкусный рис, капнет отбеливатель в плошку свекрови и пойдет таким же отбеливателем убирать другие пятна, уже с пола. А дальше... дальше... «Что же будет дальше?» «Не переживай», — раздался за спиной незнакомый голос. Хёнгён обернулась. Таксист, оказывается, еще не уехал. За его спиной садилось солнце, и разглядеть лицо не удавалось. Но стоял он как-то неестественно прямо. Казалось, он пришел из другого мира. «Что вы сказали?» Мужчина указал пухлым пальцем на сумку. «Скоро ты сможешь ее прочитать». Хёнгён четко слышала слова, но губы таксиста не двигались. С ней словно говорил манекен. Она и спросить ничего не успела, как мужчина запрыгнул в машину и начал отъезжать. Женщина побежала за ним, размахивая руками и крича. Постучала в окно водителя, и тот раздраженно приспустил его. «Что вам?» «Что вы только что сказали?» «В смысле?» «Вы сказали что-то, прежде чем сесть в машину». Ничего загадочного в мужчине больше не было. Он не помнил, чтобы что-то говорил ей. Хёнгён убрала руки со стекла, и такси уехало. Случившееся же ей не привиделось. Женщина, словно в тумане, направилась в сторону дома. Вокруг было пусто, будто на кладбище. В квартире тоже царила мертвенная тишина. В гостиной темно, только из кухни тянется желтоватая полоска света. «Мама?» — позвала Хёнгён, охваченная плохим предчувствием. Пханжу сидела за столом спиной к двери. Небольшое тонкое тело было настолько погружено в тень, что человеческие очертания угадывались с трудом. Свекровь не могла ее не слышать, и тем не менее она никак не реагировала, даже не обернулась. Хёнгён осторожно подошла ближе, как исследователь, нашедший проклятые останки. На кухне приятно пахло, а на столе стояла еда. Рис, завернутый в тонкий омлет. От тарелки поднимался пар. Как странно. Пханжу ни разу для нее не готовила. Хёнгён потянулась к застывшему плечу свекрови, и та, наконец, спросила хриплым голосом. «Что это?» Глаза ее смотрели куда-то вперед. «Что вы имеете в виду под это?» Пханжу, наконец, обернулась. Ее тусклые глаза бегали из стороны в сторону. Хёнгён казалось, будто каждое ее действие сопровождается поскрипыванием. Во взгляде свекрови металась буря. Невестка не смела пошевелиться. Пханжу подняла тонкую и сохшую, как вялое мясо, руку и указала на стол. Морщинистый палец смотрел на баночку специй, ту самую с синей жидкостью. «Ты с ума сошла?» Голос свекрови резал уши, как скрип металлических ложек о тарелку. Мысли разом разбежались. Накипевшие эмоции начали выходить из нее отрывистым смехом. Хёнгён вспомнила огромную кучу, которую видела в тот день. Странная атмосфера комнаты, сладковатый запах и влага начали завладевать ею. Сознание стало чистым, как белая ткань, постиранная с отбеливателем и кондиционером. Пханжу молча смотрела на обезумевшую невестку, не прекращавшую смеяться, словно шарик, из которого выходил воздух. Хёнгён положила руки на живот и начала пятиться, оказавшись на диване в гостиной. Пол словно проваливался под ногами. Женщина, наконец, перестала смеяться. Из кухни пришла свекровь, а потом... Потом... Что случилось потом? И что было до? «Шабаш пройдет в новом сеульском парке». Контраргумент к посту Содока. «Вы считаете, что я делаю поспешные выводы, но вы не правы. Шабаш — проверка для верующих. В ней не было бы смысла, если бы нам не нужно было самим найти ответ через анализ и домыслы. Разве так странно хотеть оказаться рядом с ним?» «Именно нам предстоит начать шабаш, не ему». Содок утверждает, что встречался с ним. Но есть ли у него какие-то доказательства? Мне кажется, либо у него паранойя, либо он не хочет делиться таким же опытом с остальными. Если же его слова правда, то пусть выложит фотографию книги. И да, шабаш действительно будет в новом сеульском парке. Это можно легко проверить по интервалам между проведениями шабашей, по особенностям мест, где они проводились, и предсказанием будущего, основанным на топографии. У меня тоже есть эта книга, но я не такой жалкий и мелочный, как кто-то, кого мы все хорошо знаем». Хёнгён долго не могла оторваться от сообщения мармеладного Боба. С каждым прочтением слова казались еще более бессмысленными и наглыми. Последнее предложение явно намекало на нее. Женщина отпила вино комнатной температуры. От алкоголя защипала прикушенный язык. Горло защекотало тяжелым кровяным запахом. Но он все равно не перебил запах дезинфицирующего средства. Хёнгён достала горсть мармеладок в сахарной присыпке из ящика. Все они были разного цвета и формы. Пожевав немного, она почувствовала, как внутренности наполняет сладкий аромат. Прозвенел будильник. Нужно собираться на лекцию в университет. Женщина прибралась на столе и уже собиралась закрыть лэптоп, как раздался звук уведомления. «Мармеладный Боб отправил вам сообщение». «Ты же видел реакцию на форуме? У тебя действительно есть книга? Если не врешь, принеси ее навстречу, и тогда я от тебя отстану. Адрес отправлю». Лекция в тот день прошла ужасно. Хёнгён согласилась на встречу, не обдумав на эмоциях все как следует. Обиднее всего было от осознания, что она не особенная. У кого-то другого тоже есть книга. Он избрал кого-то еще. Об этом и думать не хотелось. В ту ночь женщина не могла уснуть. Внутри впервые за долгое время кипела злость. Она сидела в темной комнате и аккуратно, с трепетным почтением, листала книгу. Читала слова, которые и без того знала наизусть. Нет, она права. Мармеладный Боб ошибается, и это нельзя оставить без внимания. Книга может быть только у одного человека. Так и должно быть, она права. В день их встречи температура побила все рекорды. Хёнгён собралась и отправилась в назначенное место. На выезде из Сеула она свернула на пустое шоссе. Яркий рекламный щит гордо сообщал: «Новый сеульский парк». Глуповатого вида медведь стоял на одной ноге, держа огромную стрелку над головой. А лампочки на ней то включались, то выключались. Недалеко от места, где они должны были встретиться, женщина остановилась и еще раз оглядела себя. Она думала, что мармеладный Боб — богатый профессор, вечно хвастающийся своими познаниями. Поэтому не хотела ему уступать. Нужно выглядеть как можно более собранной. Она знает о книге больше, чем кто-либо. Хёнгён пошла на эти отчаянные меры, чтобы проверить, действительно ли книга была и у мармеладного Боба, и мог ли он ее читать. Если он не врет, то она это так не оставит. Женщина дотронулась пальцами до предмета в кармане. Последние километры до назначенного места пришлось ехать по грунтовой дороге. Она оказалась на пустыре за парком развлечений. В центре стояла одинокая фигура и ждала ее. Хёнгён последний раз поправила одежду и двинулась в сторону мармеладного Боба. Чем ближе она подходила, тем больше искривлялось от отвращения ее лицо. Соперник оказался маленького роста, в грязной, давно не стиранной желто-зеленой форме сотрудника парка с кривой осанкой. Руки спрятаны в карманах. Реальность слишком сильно отличалась от ожиданий, отчего даже стало неловко. «Содок?» — позвал ее мужчина. Она даже не потрудилась ответить, лишь оглядела его сверху вниз. Волосы спутанные, глаза запавшие, рот грязный. Настоящий отшельник. Полная противоположность профессора, каким она его рисовала. Вид такой жалкий, что Хёнгён было нечего сказать. Хотелось развернуться и побежать к машине, но нужно было сначала кое в чем убедиться. Женщина скрестила руки, предоставляя слово собеседнику. «Книга с собой?» — резко спросил он. «Принесла ее? Из чего я буду тебе отвечать? Ты как-то неуверенно звучишь. Что, у тебя ее нет?» Мармеладный Боб ухмыльнулся. «Честно говоря, я удивлен. Не думал, что Содок окажется женщиной. Реагировать на эти замечания будет пустой тратой кислорода». Собеседник же расценил молчание в свою пользу и с довольным видом подошел к Хёнгён. «Ты думала, что единственная можешь читать книгу? В этом мире избранных нет. Есть только тот единственный, кто первый призовет его и начнет шабаш. И это буду я. Первых всегда запоминают». «Может, хватит уже?» — хмыкнула женщина. Она и без того считала мармеладного Боба самодовольным нахалом. Но на деле он оказался социальным изгоем, живущим в мире своих заблуждений. Хёнгён чувствовала себя глубоко оскорбленной. Конечно, она понимала, что не все на форуме так же искренне в вере, как она, и тем не менее ненавидела всех, кто не верил в него всем сердцем. Они лишь притворялись, надеясь однажды получить от него подачку. Хёнгён посмотрела на часы. С одной стороны, ей не хотелось тратить время, а с другой, неплохо бы пристыдить мармеладного Боба дорогим аксессуаром. Она уже поняла, что никакой книги у него, скорее всего, нет, и прочитать он ее не смог бы. «Я и так потратила на тебя время. Тебе есть что еще сказать?» Со скучающим выражением спросила Хёнгён. Это, казалось, разозлило мужчину. К его лицу прилила кровь. Хёнгён хмыкнула и довольно продолжила. «Ты книгу-то прочитать сможешь? Мне кажется, ты одной страницы в глаза не видел. Что, например, написано на первой?» Уголок ее рта поднялся в улыбке. Конечно, он не знает ответа. Хёнгён мысленно проговорила его. «Мы танцуем с дьяволом». Мармеладный Боб сжал слабые пальцы в кулаки. Грудь его вздымалась, лицо исказилось. Было более чем очевидно, что он предпримет дальше. Жаль только, потратила время и силы на такого неудачника. И как его могли считать моим соперником? Мужчина быстро клюнул на наживку и, издав странный звук, кинулся на нее. Все шло по плану. «Дай мне книгу, без нее шабаш не начнется. Хёнгён слабо ухмыльнулась. Так она и знала. Книги у него нет, и он ни разу ее не читал. Теперь он ей совсем бесполезен. На секунду вместо лица мармеладного Боба она увидела свекровь и мужа, хоть и плохо уже их помнила. Он тоже не более чем пятно, от которого нужно избавиться. Рука Хёнгён скользнула в карман. Рис и омлет уже успели остыть. Они были так близко к ее лицу, что она могла бы коснуться их кончиком языка, стоило только наклонить голову. Желтое жареное яйцо вместо кетчупа украшала полоска синей, светящейся в темноте жидкости. «Ешь», — приказала свекровь и тыкнула тарелкой в лицо невестки. В глазах, тонувших в морщинах, метались искры. Хёнгён по-прежнему сидела, накрепко закрыв рот. Тогда Пханжу схватила своей ладонью крюком за ее подбородок и, издавая нечеловеческие звуки, начала трясти его. «Ешь! Ешь!» Хёнгён держалась. Она впилась взглядом в свекровь и не сводила глаз, как бы их ни щипала. Костлявая рука Пханжу потянулась к волосам. Аккуратный хвост невестки растрепался. Откуда столько сил в худощавом теле старухи? Тарелка с омлетом упала на пол и разбилась. Тонкая сухая рука отвесила звонкую пощечину. Звук эхом разнесся по пустой гостиной. Хёнгён даже не притронулась к распухающей щеке. Она продолжала испепелять взглядом Пханжу. Та начала тяжело дышать, не в состоянии справиться со слабым телом. Хёнгён ни о чем не думала. Она не знала, что следует делать в такой странной, но неизбежной ситуации. На ум вдруг пришла книга и слова незнакомца. «Скоро ты сможешь ее прочитать», — раздался в ушах хриплый голос. Кажется, теперь она поняла, что он хотел ей сказать. Вот и момент спасения. Тишину разрезал звонок телефона. В фильмах это было бы скорее плохим знаком. Но для Хёнгён звонок стал благим знамением, рукой помощи, протянутой незнакомым богом. Это ее путь в новый мир. «Алло?» Она не ошиблась. Толчок отбросил ее на капот. Тело глухо ударилось о металл. Хёнгён спокойно смотрела на мармеладного Боба, впившегося руками в ее шею. Глаза его были затуманены, капилляры в них полопались. Мужчина еще больше злился от того, что она не реагировала на происходящее. Оскал на лице был на самом деле признаком страха, а не злости. Она уже видела такое раньше. Хёнгён рассмеялась. Он даже не может крепче обхватить ее и без того тонкую шею. Совсем как Пханжу в тот день. Тогда ее спас он, но сегодня она спасет себя сама. Может быть, их встреча произошла по его воле? В конце концов, простых совпадений не бывает. Хёнгён потянулась к карману. И с силой воткнула шприц, наполненный анестетиком для животных, в руку мармеладного Боба. По телефону сообщили о внезапной смерти мужа. Он попал в аварию в нетрезвом виде. Трясущаяся рука свекрови еле удержала протянутую трубку. Сердце Хёнгён странно забилось, словно предчувствуя что-то. Пханжу молча положила телефон. Вся ее ненависть моментально испарилась. Пустые глаза, напоминавшие стеклянные бусины, остановились на невестке. Хёнгён уже было все равно, какая эмоция в них читалась, будь то злость, опустошенность или скорбь. «Это твоя вина», — вырвалась у свекрови. Голос ее был глухим. Пханжу развернулась и направилась в прихожую. Ее лицо было зеленым, словно загримированным. Свекровь спешно накинула пальто. Хёнгён наблюдала за происходящим, как за скучной комедией. Вот и нелепая кульминация. Пханжу поскользнулась по дороге к обувному шкафчику. Голова ударилась о любимый декоративный камень сына, и тело стало неподвижным, словно у манекена. Грохот напоминал звук проколотой степлером бумаги или первый удар барабана в начале марша. Для Хёнгён он стал сигналом. Голова свекрови отскочила от камня и повторно ударилась об пол. По плитке начала растекаться лужа багровой крови. Хёнгён стояла в темноте, пока жидкость не достигла ее ног. Посмотрела на швабру, об которую споткнулась свекровь, а затем на бутылку чистящего средства. Клетки мозга стали пробуждаться одна за одной. Откуда-то начал исходить сильный сладкий аромат, грозящий выжечь все. Хёнгён оглянулась в поисках его источника и нашла в своей сумке старая книга в кожаной обложке. Женщина достала ее и открыла на одной из страниц. Книга засветилась необычным свечением. Хёнгён моргнула, и странные закорючки на страницах начали складываться в слова, которые она, наконец, могла прочитать. Книга рассказывала о секретах мироздания. На ум пришел голос незнакомца. Хёнгён интуитивно поняла, что именно он помог ей сегодня. Она родилась заново и стала избранной. Руки мармеладного боба, похожие на грабли, упали с ее шеи. Он закричал, а Хёнгён перевела дыхание. Кровь постепенно отливала от лица. Мужчина вырвал шприц из ее руки. Его глаза были полны ужаса, когда он закричал. «Что это? Что ты сделала?» Хёнгён наслаждалась напуганными воплями мармеладного боба. Она стояла, опёршись на машину. Анестетику нужно какое-то время, чтобы подействовать. Вдруг кто-то окликнул их из здания за спиной. «Хватит! Вы совсем с ума посходили?» Хёнгён нахмурилась. Мужчина, похожий на коллегу мармеладного боба, казалось, не решался вмешаться. Тот же, похоже, что-то вспомнил. «Заснял? Все заснял?» Незнакомец ошарашенно кивнул. Мармеладный боб зашатался. Начался обратный отсчет. Мужчина указал на коллегу и трясущимся, не особо пугающим голосом начал угрожать. «Я все-все заснял. Я выложу это в интернет. Все узнают, что ты поклоняешься дьяволу. Мне нечего терять, а тебе?» Мармеладный боб кинулся к коллеге. Хёнгён почувствовала новый прилив раздражения. Пора положить этой жалкой комедии конец. Женщина оглянулась. Серые металлические балки по-странному оттеняли цветные части аттракционов. Наконец она нашла, что искала, и отправилась к пыльной машинке с автодрома, сделанной в форме головы мишки Сони. Красно-белая карамельная трость была вылита из железа и весила немало. Хёнгён направилась к мармеладному бобу, таща трость по земле. Металл неприятно скрипел об асфальт. Мужчина стал двигаться значительно медленнее, анестетик подействовал. Женщина ускорилась. Взгляд ее был направлен прямо, а рот плотно закрыт. Коллега выглядел испуганным. Хёнгён глубоко вдохнула и занесла карамельную трость над жертвой. Тот почти онемевшим языком позвал. «Саджун». Сила удара отдалась обратно ей в руку. Мармеладный боб беспомощно распластался, как пугало без палки. Хёнгён снова подняла трость в воздух и ударила ею словно клюшкой для гольфа. Раз, два, три. Лицо забрызгали капли крови. Чувство не худшее, но и не самое приятное. Мармеладный боб перестал двигаться. Вмятина в его голове напоминала о свекрови. Хёнгён улыбнулась и отбросила карамельную трость. По ее изгибу стекала кровь. Женщина попыталась вытереть запачканное лицо, но кровь уже успела подсохнуть. Что-то плюхнулось на землю. Это был коллега мармеладного боба. Телефон валялся у его ног. То есть, думать ее соперник все же умел. Неясно только от смелости или трусости. Хотя какая разница, если его уже все равно нет? Значит, коллегу зовут Саджун. Дрожит, как осиновый лист. Выглядел он получше мармеладного боба, но не сильно. Внимание Хёнгён привлекла пачка смятых желтых купюр, торчащая из его кармана. Она подобрала телефон. На экране высветилось сообщение «Видео сохранено». 10 минут съемки заканчивались на том моменте, когда она занесла карамельную трость. На видео почти ничего не разглядеть. Камера постоянно дрожит, а фокус скачет. Но лучше не рисковать. Хёнгён собралась с мыслями и со спокойным деловым лицом предложила. «Мне нравится ваше видео. Я куплю его». Она протянула Саджуну визитку, и тот принял ее обеими руками, по-прежнему сидя на корточках. На безупречной белой бумаге остались кровавые отпечатки. В глазах мужчины страх смешался с надеждой. Она улыбнулась. Он не устоит перед ее предложением. Все время, что Саджун копал могилу, он продолжал бубнить какие-то странные числа. Снаружи вроде ничего, а внутри такой же псих, как и его коллега. Как хорошо, что она решила сделать его соучастником, а не просто напугала. Он так легко клюнул, что это было даже смешно. Хёнгён решила разузнать про мармеладного боба побольше. Она сфотографировала его документы, добытые из кошелька, и отправила частному детективу, с которым работала ранее. Ответ не заставил себя ждать. Изучив полученную информацию, Хёнгён засмеялась. У мармеладного боба никого не было, ни семьи, ни друзей. Снова видна его рука. Никто не сообщит о его исчезновении. Все даже как-то слишком просто, это благой знак. Грядет что-то хорошее, она это чувствовала. Скинув труп в яму, Хёнгён бросила сверху карамельную трость. Саджун засыпал перекошенное тело, продолжая нашептывать числа. Она завела машину. Солнце начало садиться за горой и окрасило небо в оранжевый цвет. На обратном пути машина наполнилась сладким ароматом. Хёнгён не нюхала ничего настолько приторного с того дня в странной квартире. Казалось, будто он хвалит ее. Был ли запах настоящим или иллюзией, не имело значения. Она довольно пробубнила под нос. Так и знала, он на моей стороне. Остановившись на парковке, Хёнгён протянула Саджуну деньги. Всего лишь конверт, не ящик. Но лицо его так просияло, словно он обрел спасение. Женщина поняла, что они чем-то похожи. Наверное, такое же лицо было и у нее, когда она думала о нем. Оба они были истинными верующими, пусть объекты их поклонения и различались. Хёнгён на мгновение почувствовала себя кем-то вроде бога для Саджуна. На душе стало одновременно приятно и неловко от того, что она позволила возомнить себя равной ему. Женщина великодушно предложила. «Будет нужно еще, звоните». Мужчина кивнул и поспешно убежал. Его удаляющаяся фигура была маленькой и жалкой. Хёнгён села в машину. Даже выехав с парковки, она продолжала чувствовать сладкий аромат. Дорога казалась бесконечной. До нового сеульского парка 1 километр. Гласил пронесшийся мимо знак. Странно. Женщине казалось, что она его уже несколько раз проехала. Шоссе было словно живое. Оно извивалось, как огромный организм в форме гроба. Сладкий запах становился все сильнее. Хёнгён была уверена, что ехала от парка развлечений. И тем не менее, впереди замерцал рекламный щит нового сеульского парка. Небо окрасилось в странный фиолетовый цвет. Темно-синий покров ночи смешался с красным закатным солнцем. Получился почти розоватый оттенок. Женщина словно в тумане наблюдала за развернувшимся перед ней парком. В голове раздались слова мармеладного Боба. «Шабаш пройдет в новом сеульском парке. Он скоро придет». Изо рта вырвался тяжелый вздох. Как она могла быть так слепа? Хёнгён вышла из машины и пешком направилась к парку. Она чувствовала, что он зовет ее. Сердце забилось сильнее. Она должна ответить ему. Она, главный священник и последователь, принесла в жертву самодовольного мармеладного Боба. Все происходило согласно его воле. Шабаш начался. Хёнгён подошла к входу. Медленные шаги переросли в бег. В ушах все громче раздавались музыка и крики. Приветственный пир в его честь. Женщина с трудом удерживала себя, чтобы не пуститься в пляс. По земле растекались лужи мармелада. Вокруг ни души. Хёнгён пошла глубже в парк, переступая через липкое желе. Это чувство показалось ей знакомым. Она словно нырнула в пудинг. Воздух вокруг был теплым и влажным. Женщина окинула взглядом утопавший в мармеладе парк. Люди растворились в сладкую массу, и даже их криков, напоминавших песню, не осталось. В парке воцарилась тишина, прерываемая изредка звуками падающего желе. Хёнгён не знала, сколько времени прошло. Вдруг она заметила, что какая-то тень зовет ее к себе. Рассмотреть темный силуэт перед по-прежнему крутящейся каруселью не удавалось, сколько бы она ни щурилась. Но было понятно, что единственное сохранявшее форму среди мармеладных луж могло быть только им. Чувства переполнили женщину. Он то принимал форму 40-летнего мужчины, то казался 20-летней девушкой или маленьким ребенком. Разобрать облик не получалось, но сильную энергетику ни с чем не перепутаешь. «Ты правда пришел? Дрожащим голосом сказала Хёнгён и упоенно улыбнулась. Фигура с непонятным выражением лица, не плачущим, но и не улыбающимся, протянула ей руку. Женщина все еще не могла разобрать, кем он был, хоть он и стоял прямо перед ней. Она проследила глазами за его рукой, а затем встала на колени. Он улыбнулся благосклонной улыбкой. С кончиков его пальцев начал капать переливающийся драгоценным камнем розовый мармелад. Хёнгён поняла его без слов. «Это спасение», — прошептала она и поймала заветные капли в ладони. «Теперь она может слиться с ним воедино и принять участие в шабаше». Наконец она стала его слугой. Женщина отправила мармелад в рот. Он был слаще всего, что она когда-либо пробовала или испытывала. Розовая масса растворилась прямо на языке. От переполнявших ее эмоций женщина закрыла глаза. Когда же открыла их снова, его уже не было. Но ей не было грустно, ведь она знала, что он всегда будет с ней. Тело становилось тяжелее. Какое невероятное чувство. Кожа, мышцы, кости. Все, что еще недавно было твердым и выполняло какую-то функцию, растворилось. Но боли не чувствовалось. Обмякшее тело поддавалось гравитации, а душа наоборот. Казалось легче и могла словно в любой момент улететь. Интересно, чем закончится шабаш? Куда она отправится, ведомая им? Хёнгён закрыла глаза и предалась чувству падения в пудинг. Лужа напротив карусели была на удивление идеальным кругом. Мужчины в синей форме какое-то время смотрели на нее и на дорогой костюм, плававший в мармеладе. Один из них приспустил маску, скрывавшую половину лица, и сказал: «Знаешь, я давно не видел директора». Коллега в той же форме Кваннан Клининг подобрал что-то длинными щипцами и ответил: «С ней же ничего не случилось? А то столько всего произошло. Да она просто изменилась. Я думала, она не такая». «С людьми не угадаешь». Мужчина, начавший разговор, включил огромный пылесос, и тот шумно засосал розовую лужу. Дезинфекторы достали из тележки синий отбеливатель и вылили его на место, где растворилась Хёнгён. После тщательной уборки на плитке не осталось ни следа.